Глава 5. Навстречу суровым будням. Ссылка в армию. Я уснул моментально и проснулся с ворчанием, а, открыв глаза, обнаружил перед собой Гришаню, Татищева и самого антиквара с рулоном бумаги, некогда запечатанным сургучом. Сердце ёкнуло, я моментально собрался. «Беда, Феликс!» — верг меня в шок своей серьезностью Артур. «Позволь, я тебе зачитаю приказную грамоту, полученную снарочным». Он развернул скрученный листок. Мне осталось только кивнуть и затаить дыхание от предчувствия получения дурных известий. «Приказная грамота за номером...» начал зачитывать Артур, не заботясь о длинных предисловиях. Я же не смог сразу сконцентрироваться, и начало его повествования выпало из моей головушки. Ну а когда я достиг нужного состояния своей внимательности, то и услышал самое важное из официального послания. И выводы я сделал столь же плачевные, как и основательные, но все так же плохо укладывающиеся на полках сознание в моей буйной голове. Из зачитанного ясно следует, что я призван в армию, как рунный маг. Обалденная новость, да и как вовремя поступила. А если рассматривать все в свете моих обширных планов по развитию бизнеса, то война для меня сейчас совершенно неприемлема. Это же очевидно. Отсрочку бы выхлопотать годика на 3. Естественно, что служить я буду черти где, и это как пить дать. Со всеми теми остатками привилегий вольнонаемных служак. Подмечу, что очень урезанных привилегий. Даже оруженосца нельзя с собой брать. Жесть! И как я с конем совладаю, очень мне интересно. И это только один из моментов, что из разряда тех тонкостей военного дела, как зарядка камер до потопного револьвера, раздельным боеприпасом вместо патрона, готового к применению, всем на свете привычного и обыкновенного. «Спокойствие, господа!» — проговорил я уверенным тоном, вставая с кровати, на которой ошарашенно опустился после пары зачитанных абзацев. «Наверняка есть рациональное объяснение всему этому недоразумению. Мне срочно нужно увидеть Рейнолда Апперкилда». Озвучил я первое логичное решение по делу. «Гриня, бричку подавай скорее!» — рявкнул я в заключение. Мой оруженосец моментально выбежал из комнаты исполнять поручение, а я засобирался в скорую дорогу, облачаясь в верхнюю одежду и вооружаясь так, как положено по статусу аристократу. Да и недалеко тут до площади 3 фонтанов, хотя... Следак может сейчас и в управе находиться, и в магистрате, или вообще. Благо, все рядом с площадью. «Феликс», — заговорил граф Татищев неуверенным тоном с примесью скепсиса, «а может, и вправду всем нам стоит заняться подготовкой к твоей скорой отправке, а не тратить время на разбирательство? Приказные грамоты не отправляются адресатам по ошибке». — добавил он отрицательно, покачав головой. — Дело серьезное. И армейские приказчики... — Спокойно! — прервал я его, надевая патронтаж и ремень с кобурами. — Мне светила отсрочка от любого призыва года на 2, а в минимуме своем на год, — довел я часть уговора с Рейнолдом. — Вы, Николай Федорович, подумайте сейчас хорошенько. Я накинул плащ. «Где я и где армия, мать ее так?» Я поддержал свое высказывание эмоциональной жестикуляцией. «Кобзда, блин!» «А с чего ты так уверен, что этот следователь тебе поможет?» Задал правильный вопрос Артур, как лицо, не имевшее понятия о нашем договоре с Апперкилдом. «Разве уважаемому Рейнолду Апперкилду, старшему следователю внутренней безопасности, Верховного протектората магии рун Руси, разве ему есть дело до твоего призыва на воинскую службу, а, Феликс?» Произнеся этот вопрос, антиквар сосредоточил на мне испытующий взгляд. Впрочем, и остальные, присутствующие в лице графа Татищева, выказали заинтересованность моим ответом. А я в очередной раз осознал маленькую детальку, могущую стать провалом. Следак же четко указал, что нельзя показывать и намека на связь его и моего княжеского титулования. Опасный вопрос. А мне что отвечать-то? Попал? Ну уж нет. Для начала нужно достоверно и сжато все объяснить, сославшись на давние знакомства. Главное, очень убедительно говорить. Надеюсь, что все помнят, как уважаемый Рейнольд помог молодому князю разрулить ситуацию с покушением на убийство, проговорил я, не прекращая игру в гляделки с Артуром. Заметьте, что с максимальной для меня выгодой, напомнил я совершенно спокойно. Я не помню, признался Татищев, дав возможность досрочно прекратить сеанс взаимного гипноза. Но с выгодой столкнуться мне довелось. Например, с роскошными апартаментами во владении госпожи Беллы. Да-с, уточнил граф. Главное, это без какой-либо платы с нашей стороны и на неопределенный, но обязательно долгий срок. Артур качнул головой в знак согласия, подтверждает им то, что прекрасно все знает и помнит. «Так вот, именно по этой причине я и хочу обратиться к нему вторично, раз он сейчас в городе. Наверняка это чья-нибудь ошибка. Это Артур. Подайте мне ее, пожалуйста». Я протянул руку за посланием. «Это самая чертовая приказная грамота». Подвел я итог, взяв ее и направившись к выходу. Клерк какой-то, видно, ошибся. Буду скоро и надеюсь, что вернусь с хорошими вестями. Ну и настроение всем поправить удастся, — добавил я, мимолетно оценив внешность Татищева, кричащую о моих несбыточных фантазиях по теме. «Хозяина!» — неуверенно пискнул Чукча в моей голове. «Моя предупредить должна, что твоя напрасленная озадачена, однако...» «Не каркай!» — вырвалась у меня фраза, причем вслух. Татищев отнес высказывание к себе, как и Артур, и господа сделали сильно обескураженными, а посему они проводили меня одними лишь изумленными взглядами, без дополнительных комментариев, и, замерев в легком ступоре от услышанного выражения, неприемлемого при общении аристократов. Это в их понимании, конечно же. Потом договорим, ибо время поджимает, — забеспокоился я. Опасаясь не на шутку из-за возможного варианта скорого отъезда следователей из города, вдруг опоздаю, такая мысль родилась в голове, ведь я не имею никакого понятия о ближайших планах Рейнольда Апперкилда. Решив таким образом отложить объяснение сорвавшегося с уст слова, как результата мысленного общения с Чукчей, я выбежал из комнаты. Затем пронесся коридором до торгового зала к парадному выходу из дома с антикварной лавкой и вылетел на улицу. При этом я чудом избежал столкновений и ни разу не зацепился своей шпагой за эксклюзивные экспонаты Артура, расставлены по всему залу в хаотичном порядке. Ну, правильно, ведь после паломничества аристократов их осталось меньше, и нужно как-то привлекать внимание покупателей. Вот только после того случая я более не видел таких добровольцев. «Гриня, гони!» — вскричал я, прыгнув на сиденье брички. «Давай, правь к владениям Беллы, а там определимся». «Ну, пошли, родимые!» — громко крикнув, исполнил приказ Гришка. Мой оруженосец стегнул веревками, ну, которые вожжи, по спинам лошадок, и мы стартовали, пугая прохожих, так не вовремя переходящих мостовую. До парадного подъезда дома, где Апперкилд обитает в командировке, Мы домчались очень быстро. Я соскочил и ринулся внутрь, но неудачно. «Подождите, господин!» — выдал дядька на входе и уперся ладонью в мою грудь. Первый раз вижу слугу или работника Беллы на должности швейцара, контролирующего двери. «Мне нужен господин следователь из этого...» Я предугадал наводящий вопрос к себе, готовившийся сорваться с уст швейцара. «Из Верховного протектората, магии рун Руси, командировочного, грозного такого, в пенсне и с носом, как у злого коршуна», — выпалил я приметы нужного мне человека. Дядя на входе внял и не стал чинить препятствий, однако и внутрь я не вошел, заметив его расстроенное покачивание головой. «Что?» — среагировал я. «Так...» — швейцар развел руками. «Убыли они», — пояснил он, заставив сердце ёкнуть от приближающейся неудачи. «Зафрахтовали бричку и убыли. Да-с. Час назад, где-то с краем». Я достал монетку из кармана, причем не глядя и не обращая внимания на ее достоинство. Сунул в руку швейцару. А этот дядя, когда принял подношение, сразу же впился глазами в денежку и замер от спертого дыхания. «Куда именно? Он не проговорился случайно?» Начал я дознание, не обращая особого внимания на его реакцию. «Может, ты слыхивал о его ближайших планах?» «Не молчи!» Пришлось хлопнуть его по плечу, предотвращая окончательное впадение в ступор. «Ну, эй! Слышишь вопрос?» Я пощелкал пальцами перед его красноватым носом. «А?» Он, наконец, среагировал, но так и продолжил стоять с открытой ладонью, на которой лежит золотая денежка, достоинством в целую пятирублевку. «К управе!» «Гриня, гони к городской управе!» Я резко среагировал. Бричка вновь застучала ободами колес по булыжной мостовой, приближая меня к цели. В управе Ставрополя случилось некоторое столпотворение. Молодые люди изучали указ, вывешенный в атриуме особняка, на всеобщее обозрение. Обсуждали в полголоса его пункты и рассматривали свои приказные грамоты. Некоторых я узнал по дню рождения княжны Марфы Шуйской. Иные явились мне новыми и неизвестными личностями, сильно разнящимися по возрасту. Несколько мужчин в солидных одеждах вышли из кабинета. Я оценил их как непригодных для службы. Ведь нехватка ноги или руки, а то и обеих этих частей тела, сводила на нет призывной приговор. Может, утекло много времени, и клерки не проверили физическую форму уважаемых призывников? «Скажите, милейший», — остановился я, запыхавшегося от суеты работника управы, — «следователь столичный у вас появлялся?» Он попытался вырваться, но передумал, когда я снова позолотил человеку руку. «Убыл порталами», — прибил он меня ответом, но я взял себя в руки. «А где я могу пролить свет на вот это явное недоразумение?» Я немедленно показал край своей приказной грамоты. Но он же ограничился жестом, показав на двери и полтора десятка человек, явно пришедших сюда с теми же намерениями, что и я. «Ну ладно, это моя последняя надежда». «Кто крайний?» — задал я короткий вопрос, осматривая собравшихся. Мне вежливо ответили, и ничего не осталось, как дожидаться аудиенции с представителем военных, отвечающим за явку будущих вояк. Выстояв очередь, я прошел в кабинет, где мне полностью объяснили понятие слов, точнее полного определения как дезертир империи Руси, посмевший избежать явки к месту службы в заранее предписанное время. После подробной расшифровки перспектив, выделки табуреток и пошива варежек в отдаленных местах, а также краткого знакомства с другими увлекательными занятиями, полагающимися для коротания времени, меня снабдили подорожной грамотой и предписанием, и даже не забыли несказанно обрадовать, пообещав денежную компенсацию проезда. Когда-нибудь, потом, если жив, останусь. Ну а в финале мне сунули в руки список того минимума, с которым я уже знакомился когда-то, в ходе беседы с Артуром и графом Татищевым. Это оказалось то самое вооружение со снаряжением, что понадобится вольнонаемному магу для службы. Естественно, что я обрадовался вторично и даже поблагодарил за полезную шпаргалку. Не поленился сделать приятного вояке, который наверняка весь день только и занимался такими беседами. Устал, наверное, хотя по нему не скажешь. Непробиваемый словами и спокойный. «Засим, я с вами прощаюсь, господин Феликс». Армейский представитель еще раз заглянул в свой журнал. «Великий князь Рюрик Феликс Игоревич». Он зачитал мой титул нарочито медленно и вновь поднял глаза на меня. «Да, вам еще повезло, что вы квалифицировались как маг-рунный защитник», — добавил он и указал на дверь, вытянув руку наподобие Ленина. «Ну, вот четкое совпадение получилось. Почему? Да не знаю, но...» «Я такой памятник видел в моем мире еще тогда, когда в нашем парке десантники водку с ним пили. Но он был против, как и полиция, но это никого не смущало. И вот спустя пару часов увлекательнейшего времяпрепровождения я вышел на воздух, так себе настроение. Короче, видос еще тому соответствует. Я выгляжу, словно тазом накрытый, что никоим образом не ускользнуло от переживающего Гришки. «Феликс, господин...» Он попробовал робко осведомиться о результате, но был остановлен мной. «Не сейчас, Гринь. Все вопросы потом. Ладно?» Я обозначил свое желание молчания, а не попросил его. «Эх!» Я тяжко вздохнул, убирая полученные бумаги под плащ в карман своей куртки. Молчаливо и уже никуда особо не торопясь, я залез в бричку. «Давай, правь до дома, Гришаня!» — скомандовал я и откинулся на спинку сиденья, прикрывая глаза. Наш транспорт поехал по мостовой, мерно покачиваясь и не нарушая общего ритма движения. Я попытался призадуматься, но все оказалось тщетно. Мысли срывались в бездонную пропасть дурных предположений, оставляя мне лишь неизвестность и неопределенность как ближайшего, так и отдаленного будущего. Наверное, в одночасье рухнуло для меня все на этом свете. Где же ты, прозрачная ведьма с лавками, что меня когда-то обнадежила, а теперь не следит за ситуацией, зараза зеленая? Начальника, вот твоя зазря напраслину нагоняет на настроение, однако... Возник в голове голос Чукчи. В кармане я почуял щелчок по своему торсу. «Не парься!» — выдал он дополнительно подбадривающую фразу. «Рыжий, что ты понимаешь, а?» — нехотя отозвался я, чем поддержал желание диалога у усатого. «Я еще раз повторить могу, где я и где эта гребаная армия?» «Ну, если так думать, однако, хозяина...» — протянул он несогласным тоном. «То начальника смоет хандру споймать. А выгода где находится, а?» Он выдал интригу. «Просмотрит мимо-мимо выгоды свои хозяина». «Поясни». Мне стала интересна тема с выгодой. «Твоя чему тут-то постоянно занималась?» Задал он риторический вопрос. «Правильно, однако». Начал отвечать сам, чем порадовал, избавив от загадок. «Твоя модернизация проталкивает всяко», — протянул он словечко по слогам. «А армия, попрошу мою с вниманием выслушать, «Спасибо, начальника». Он сразу поблагодарил меня, воспользовавшись ответным молчанием. «Твоя в армии энтовой найдет в своей голове много применений и выполнит некоторые соглашения». Вновь заинтриговал он меня. «Так-то, если, положа руку на сердце, говорить, то правильные мысли он до меня доносит. Ну, подумаешь, чуть раньше в армейку загремел. А где гарантия, что через год, допустим, мне легче с гражданской жизнью прощаться станет?» «Какое соглашение?» — отважился я на вопрос. «Важный, однако, с Калигулой. Да-да», — напомнило мне, а я представил, как он усами покачивает. «Ему ведь, бедняжке, без телеса, и, ой, страх, как живым стать охота. Вот и тетрадочка жгучая в сейфе дожидается. Тама и захребете, с черным городом и скрижаль. Ну, та, что скрижаль души владыки захребетья». «Ну, все, хватит меня уговаривать», — рявкнул я снова вслух, чем спровоцировал реагирование Гришки и рывок брички, как следствие. «Помню я все. И вот еще что. Он однозначно останется, а ты готовься со мной отправиться». Бричка резко встала, и я отпрянул от спинки, следуя закону инерции. «Мы тут все переживаем, а он по городу раскатывает!» Звонкий голос Роксаны выдернул меня из ментального разговора в реальность. «Феликс, глаза-то открой уже!» Я и открыл, встретившись взглядом с подругами. «Что там случилось с графиней Потемкиной?» Прозвучал первый вопрос. «Ты часом не знаешь?» «Понять не могу, о чем они спрашивают. Хотя было что-то, но что?» И я вдруг вспомнил одну только деталь. Скандал на каком-то балу. Там что-то было с наездом аристократа из-за недоразумения с дамой. И что без маски она только меня и видела. Потемкина, в смысле. Ну, а еще, может, тот псих, что женихом назвался, прежде чем рухнуть от потери сознания. Или от пошатнувшейся ориентации в пространстве. И почему у твоей двери их лакей с письмом в руках ошивается? Марфа тоже внесла свою лепту в викторину. Угадай-ка ответ застуканного врасплох парня. Я встал и слез с брички, не спеша подошел к нарочному с посланием от вздорной графини и забрал то, что тот вертел в руках. Расплатился, помня правила и систему заработка услуг. А после этого бесцеремонно развернул подруг и направил их внутрь дома Артура. «Нечего на улице беседы разводить, да еще по типу наездов», — объяснил я обалдевшим дамам свое поведение. «Давайте, давайте», — подтолкнул я их вперед. «Идем, все в зал для наших совещаний». «Да. Короче, в армии меня собирать будем. Такая рекогностировка намечается». Девчата вздрогнули при этом известии, как сомнамбулы проследовали до указанного помещения. Проходя мимо кузнецов, я отметил скорбь на их лицах, что не помешало одному из хранителей времени забрать выигрыш у русалок, находящихся у них в гостях. Вот эти, а, заразы, мистические, все до единого. Я тут горюю, а у них только ставки в сказочных головах. А Калигулу я в этой компании не приметил, что показалось немного странным в столь ранний час. Ведь до его рабочей вахты на строительных объектах время пока не подошло. Ну да ладно. Зайдя в зал последним, я обалдело глянул на припасенные вещи, складированные прямо на столешнице. «Вот!» — Татищев не стал дожидаться моей реакции. «Все собрали для тебя, Феликс. Я же говорил, что такие грамоты не бывают ошибочными». Подметил он свою правоту без тени насмешки. Даже не то, чтобы злорадством от сказанного потянуло. Вовсе нет. Ни намека нет на что-то подобное со стороны взрослого графа, за что я ему вдвойне благодарен. И так настроение на ноль помножено. Артур сидит в кресле с внешностью философа, подперев подбородок ладонью. Думает о чем-то, наверняка связанном со мной. Точнее, со скорой отправкой меня в черти куда. Дед Ермак тоже пришел и что-то высматривает в груди амуниции с магическими боеприпасами. Иногда вытаскивает патроны и демонстрирует их Василисе. Родственники непрерывно шепчутся при этом увлекательном занятии. Молодая магистретта кивает ему и собирает все образцы в те самые шкатулки, в которые их упаковали именитые дарители, когда мне предстоял поход в охранении. В аккурат накануне отправки, как и сейчас. Аж ностальгией пахнуло в атмосфере. «Так когда у тебя отправка?» Артур прервал свой мыслительный процесс. «Просто тебе с упражью попрактиковаться еще надо. А из нас все учителя чересчур строгие. Ты лучше пойди к Григорию, пока он на конюшнях. Возьми свою любимую тетрадь и все зарисуй. Так тебе будет привычнее освоить все тонкости». Сказав это, он завершил заботиться о друге, обо мне, то бишь, и беспардонно забрал бумаги у этого самого друга. Быстро изучил подорожную грамоту с предписанием, хмыкнул и занялся привычной медитацией, уставившись в одну точку. Нормально поговорили, короче. Ничего не скажешь. Кстати, а откуда здесь Василиса? До меня дошли нестыковки окружения. Дед Ермак. Ты либо головой сильно стукнулся, либо спал ходячим. На полном серьезе заявил старик. Идите, мой юный господин, овладевайте наукой на конюшнях. А уж потом все остальное. Потом, милок. «Да». Но он покачал головой, не скрывая сетования. «Как скажете», — отмахнулся я, разворачиваясь к выходу. «Девчатам скучать не давайте. Пусть порох на свечках сушат», — пошутил я в стиле черного юмора. «Или, ну, что вы там делаете с боеприпасами?» «Феликс, ты псих?» — Марфа подметила с вопросом и явной обидой. Фыркнула Роксана. «С ним сегодня совсем не все в порядке, как я посмотрю. Пусть с лошадью идет заниматься», — договорила она и демонстративно отвернулась. «Ладно, девчат, я продемонстрировал в тоне обаяшку. Шутка это была. Согласен, плоская». Они обе быстро сменили гнев на милость и развернулись. «Эх, а мне вот отказали в службе!» — прозвучало разочарование от Марфы. «Даже папенька, великий князь Шуйский, Митрофан Иванович, не пошел в зачет, хотя все знают, что он глава великого клана гор», — добавила девушка. «Эх, счастливый ты, Феликс!» «Ха! Ишь, чего она захотела!» — с язвочкой в голосе продолжила Роксанка. «Да и меня развернули. Сказали, мол, нет у тебя опыта боевого. А у тебя, Феликс, он есть и даже зафиксирован в талмуд армейского распорядителя, что оформлял имена для уведомлений». «Ну, все!» — прервал их Татищев. «Девушки, ну дайте ему познакомиться с тем, чего он не умеет. Пускай пару часов потренируется, а мы все по списку проверим». Объяснил он причину изменения моего распорядка. Ничего не осталось, кроме как выполнить просьбу старших товарищей, новых постояльцев Артура, прибывших в момент моей отключки. Да и девчонки перестали со мной разговаривать, присоединившись к графу. «Интересно, а в какой именно момент времени она произошла? Отключка эта, с потерей куска памяти и надолго ли?» «Я забыл, я абсолютно не помню, что происходило за сутки или двое, накануне сегодняшнего утра. Может, это проделки прозрачной фурии? Или самые страшные начались последствия моего переноса сюда, в этот мир, перпендикулярный родному?» Направляясь к Гришке, я припомнил только о разговоре с Черепом. Это когда мы обсуждали проблемы в Руси. Да, у императора должна быть масса вельмож под боком, а доверие заслуживают немногие, а точнее единицы. Я хорошо вспомнил массу фамилий, титулов, находящихся теперь под подозрением, и у меня, и у Черепа. Затем я пришел к выводу, что потеря памяти не фатальная, а так себе, можно сказать, незначительная. Но выпало пару кусочков инфы из серого вещества, подумаешь. Да я потом все вспомню в процессе общения, когда наводящие вопросы задавать буду. Правда, есть маленький минус. Задавать я их начну не очень скоро, разве что после дембеля. Мой оруженосец встретил меня, оторвавшись от чистки своего скакуна. А мой братан злой лошадиной породы глянул искоса и топнул копытом в стойле. Наверное, он выразил приветствие таким образом и продолжил заниматься свежим овсом. Строптивый коняга пока и не представляет себе, какое испытание его ожидает в самое ближайшее время. Заодно и проверю наш договор, что мы заключали. Вот его же я помню прекрасно. Значит, все с моим мозгом нормально. Интро о совещании в имперском кабинете. В знаменитом месте средней полосы Руси, где сливаются реки Ока и Волга, что находится выше по течению от знаменитого города Ставрополя на Волге, стоит град Новый. Его гордость — это Кремль, построенный зодчими не так давно, а особенно это касаемо внутренних зданий и сооружений крепости. Продумали архитекторы все. Расположение имперской резиденции, канцелярии, гарнизоны, казарм, личной охраны. В случае нападения или осады конфигурация стен, строений и сторожевых башен может создать серьезные проблемы для осаждающих, коли и таковые супостаты и появятся. Монарху приглянулась красота здешних мест, располагающая к плодотворной работе и позволяющая предаваться отдыху после оны. Да и для остальных представителей многочисленной свиты, сопровождавшей Петра Годунова в поездках по Руси, условия здесь тоже изумительны. Великий император, государь Петр Годунов, царь и великий князь сия Руси, собрал в неочередное совещание по поводу указа, вступившего в силу буквально сутки назад, но уже успевшего наделать много шума, причем в самых разных слоях общества и империи. Оказалось все именно так, как и предполагал император и его супруга, великая императрица Мария Генриетта. А именно, в империи появились рьяные противники нескольких пунктов этого указа. Ну и самый основной из них – это временная отмена оруженосцев, вольно-наемных магов, состоящих на службе в прихребетье и ведущих свободную охоту за потусторонними исчадьями. Даже присоединение к регулярным частям не так отрицательно восприняли, как отмену личных слуг и помощников, таких вот соратников-вольников. Ведь основная масса вольнонаемных рунных магов — это высокородные вельможи, потомственные аристократы. Император задумчиво смотрел на портрет ближайшего предшественника по родовой линии, что висел в ряду с остальными картинами на стенах кабинета, изображающих августейших предков. Он вздохнул и простучал по столешнице известный в Руси марш. Затем монарх встал и подошел к окну. Отодвинув в сторону тяжелую портьеру, он посмотрел на солдат, занятых отработкой боевых построений и оттачиванием приемов изготовки к стрельбе. Еще раз вздохнул и после пятиминутного созерцания вернулся на свое место. Совещание шло уже более двух часов и превратилось в переливание из пустого в порожнее, что терпеть императору становилось все более сложно. «Итак, продолжим», — Император обвел присутствующих грозным взглядом, требующим немедленных ответов. «Какие меры мы можем предпринять для снижения обострения?» Свой вопрос, в первую очередь самодержец, адресовал присутствующим здесь главам верховных протекторатов, а особенно к протекторату рунных архимагов Руси, к Морозову и Иннокентию. Стоит отметить, что собрались на внеплановое совещание только те из подданных государя, которые активно участвовали в прениях по поводу содержания указа, даже откровенно ругались. Эти двое, противник с приверженцем жестких решений, и повлияли на конечный результат текста указа, прогремевшего на всю империю. Вот и сейчас оппоненты смотрят друг на друга, стараясь предугадать мысли собеседника. Они расположились по обе стороны стола совещаний, справа и слева, четко напротив друг друга. Между ними осталась только столешница, что является минимальным расстоянием, на которое эти вельможи приблизились. В обычной жизни они не встречались и даже на общих собраниях держались как можно дальше друг от друга. Однако этот кабинет не предоставил им такой возможности. И вот эти два столпа, можно даже сказать оплота всей магической Руси, сидят за столом друг напротив друга и источают волны негатива, что невозможно скрыть от остальных присутствующих вельмож. Один из оппонентов спора по тексту указа, председатель Верховного протектората рунных архимагов Руси, архимаг Морозов Иннокентий, чья черная мантия наводит ужас на любого из граждан. Второй — архимаг Пожарский Петр Дмитриевич, глава Верховного протектората магии рун Руси, имеющий гораздо больше приверженцев и наделенный гораздо большими полномочиями, ну, скажем, более обширными, чем у Морозова. «Нужно отменить привлечение на службу архимагов всех уровней», — проскрежетал предложение Морозов Иннокентий. «Вздор!» — взмахнул рукой Пожарский. «Ты предлагаешь оставить в покое твою вотчину? А те, уважаемые господа архимаги, что уже служат государю в разных службах и приказах, будут выслушивать от вольно наемных рунных магов претензии?» — высказал глава протектората магии рун свое видение. «Так не получится. Несправедливостью пахнет. К расколу приведет сие необдуманное действие». Он не смог сдержаться и встал под тяжелым взглядом императора. «Так не пойдет», — продолжил Пожарский, глядя на Морозова. «Государь, ваше величество», — он перевел взгляд на Годунова, сменив выражение на просительное, — «я прошу лишь смягчения, ведь недовольны только рунные маги, те, что вольники. Архимаги, что состоят на государевой службе, поддерживают указ полностью, но оговорки нужны». «Я против». Иннокентий Морозов тоже встал, наперся на столешницу и впился звериным взглядом в Петра Дмитриевича. «Нет нужды призывать тех, кто в народе». «Хватит!» — ударил монарх кулаком по столу. «Вы совсем уже заигрались в интриги? Каждый для своей паствы выбивает послабления, которые те еще не заслужили. Одни в народе. А что они делают?» «Живут, и что?» Он сверкнул огнем гнева в глазах и впился в Морозова. Иннокентий не выдержал такого прессинга и опустился на стул, надолго замолкнув. «Где работа по разъяснению среди ушедших с государевой службы вольников?» Он напомнил ему о главной задаче гражданского протектората, коим тот и управлял на благо государства. Ответа император не услышал, да и не ждал он его. Все вопросы Годунова наполнялись сплошной риторикой. Переведя взгляд на Пожарского, он немного смягчил гнев. «Ну, а вы?» — он сделал паузу, пока медленно поднимался. «Где работа? От верных служак моих? От воевод орунных? Вашей ответственности официальной службы империи, где верховодят рунные архимаги, армейские предводители? Почему они не могут надавить авторитетом и снизить накал?» Тут Годунов вышел из-за стола и прошелся вокруг стола совещаний, где среди немногих участников сидели притихшие главы соперничавших протекторатов. При этом он останавливался несколько раз, одаривая всех собравшихся гневным взором. «Итак, я решу с послаблениями, когда мне будет угодно», — выдал он решение. «А ваш конфликт интересов мне поперек встать не сможет, ибо тогда я разрешу эту междоусобицу архимагов, вольных и тех, что состоят на официальной службе, своими методами», — прозвучала из уст монарха угроза. «И на этом все. Идите, работайте на благо империи». Император отвернулся от всех и более не обернулся. Присутствующие поднялись с мест и, раскланиваясь, покидали кабинет, исполняя этикет молча и боясь проронить хоть еще одно дополнительное слово. Годунов остался один на один со своими думами. Но не только на указе были сосредоточены его мысли. Ведь тревожная весточка пришла от верных слуг государя, и касалась она искусственного нагнетания обстановки в Руси. Конец первой части. Читал Сергей Ларионов.